Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня 44-й урок. Ключевое выражение «вагаси о табете кара» – «матча о номимас». После того, как вы попробовали вагаси, выпейте зеленого чая. Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Анна приехала в замок Химедзи. Это учебно-ознакомительная поездка, организована ее университетом. После посещения замка она впервые примет участие в японской чайной церемонии, которая состоится в чайном домике неподалеку от замка. Анна сидит на татами, выпрямив спину. Ей подают традиционное японское угощение. Послушаем диалог 44-го урока. Ключевое выражение – «Вагаси о табете кара, матча о номимас». После того, как вы попробовали вагаси, выпейте зеленого чая. Вагаси ва тотемо амай десу не. Вагаси о табете кара, матча о номимас. Матча ва нигай камоширемасен. Сенсей, аси га шибиремашита. Итатататата. Разберем этот диалог. Участникам церемонии подали традиционные японские сласти. Анна пробует их впервые и говорит профессору Судзуки. Вагаси ва тотемо амай десу не. Вагаси очень сладкие, не так ли? Вагаси – это японские сладости. Приставка «ва» в слове «вагаси» и некоторых других словах означает «японский». Понятно, то есть японская кухня, которую называют «вощоку», это буквально блюдо в японском стиле. Верно. Тематическая частица «ва» стоит в этом предложении после слова «вагаси». «Тотемо» – это наречие со значением «очень». «Амай» – «сладкий», «дес» – заключительная связка. Частица «не» употребляется в конце фразы, когда вы ожидаете от собеседника подтверждения ваших слов. Многие японские сладости имеют вкус и вид, подходящий тому или иному сезону года. К примеру, весной можно попробовать вагаси со вкусом сакуры, а осенью – сласти в виде алых кленовых листьев. Профессор Сузуки объясняет студентам, как нужно вести себя во время чайной церемонии. Вагаси о табете кара матча о номимасу. После того, как вы попробовали вагаси, выпейте зеленого чая. Это сегодняшнее ключевое выражение. Вагаси – японские сладости. Частица «о» указывает на объект действия. Табете – Т-форма глагола табемас – есть. Кара – это предлог после. Он служит для выражения последовательности действий. За действием перед кара следует еще одно. На предыдущем уроке мы узнали, что кара служит для указания причины. Здесь эта частица используется для указания последовательности действий. Да. Перед частицей «кара» нужно использовать глаголы в «т-форме». «Табете кара» – после еды или после того, как поел. «Матча» – порошковый зеленый чай. Частица «о» указывает на объект действия. «Номимас» – глагол «пить». Когда пьют «матча» во время японской чайной церемонии, сахар в чай не добавляют, так ведь? Нет. Матча – это растертые в порошок листья чая. Чай смешивают с горячей водой и взбивают специальным венчиком из бамбука, а потом пьют. Профессор Судзуки продолжает. Матча ва нигай камоширемасен. Чай может показаться горьким. Матча – порошковый зеленый чай. Ва – тематическая частица. Нигай – прилагательное со значением «горький». Камоширемасен означает «может быть» или «возможно». Порошковый зеленый чай действительно нигай, горький, но вагаси – традиционные японские сладости, амай – сладкие, так что вкус получается сбалансированным. Вернемся к диалогу. У Анны появилась проблема. Сенсей, аси га шибиремашита. Сенсей, у меня затекли ноги. Анна сидит на татами по-японски, то есть поджав под себя ноги. От долгого сидения в такой позе ноги Анны затекли. Это довольно неприятное ощущение. Сенсей – учитель. Аси – ноги. Частица «га» оформляет подлежащее. Шиберемашита – форма прошедшего времени глагола «шиберемас» – неметь, затекать. Анна говорит, повышая голос. Ита-та-та-та. Ой-ой-ой, ох! Это выражение ощущения боли. Болит по-японски Итай. Анна чувствует странное ощущение онемения и боль. Она произносит «Итататата». Да, в Японии порой можно услышать, как люди непроизвольно говорят «Итататата», когда чувствуют боль. Послушаем диалог 44-го урока еще раз. Ключевое выражение «Вагаси о табете кара матча о номимас». После того, как вы попробовали вагаси, выпейте зеленого чая. Вагаси ва тотемо амай десу не. Вагаси о табете кара матча о номимас. Матча ва нигай камоширемасен. Сенсей, аси га шибиремашита. Итатататата. Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессор Акане Токунага расскажет об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы узнали, как по-японски выразить последовательность действий при помощи частицы «кара» и «т» формы глагола. Давайте расскажем об этом подробнее. Спросим сенсея. Вот что она отвечает. В 16-м уроке вы узнали, что можно рассказать о нескольких действиях в одном предложении, употребляя глаголы в Т-форме. Добавляя частицу «кара» после, вслед за глаголом в Т-форме, вы даете четко понять, что действие перед «кара» случилось первым, а затем действие, которое идет после этой частицы. Таким образом, вы можете подчеркнуть, каков именно порядок действий. В сегодняшнем диалоге делается акцент на том, что сначала надо попробовать вагаси. Вагаси о табимас. А затем выпить зеленого чая. Матча о номимас. То есть нужно поставить глагол в Т-форму и добавить частицу кара. Получится вагаси о табете кара. Матча о номимас. После того, как попробовали вагаси, выпейте зеленого чая. Вы также можете использовать кара, когда отвечаете на вопрос. Например, вас спрашивают, когда вы пойдете обедать. В ответ вы можете сказать «после занятий» или «после того, как закончу учебу». Занятие «бенкё». Заканчивать «оваримас». Т-форма этого глагола «оватте». Глагол есть «табемас». Целиком фраза звучит так. «Бенкё га оватте кара табемас». Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова». В нем мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Динь-динь. Динь-динь имеет какое-нибудь отношение к нашему сегодняшнему диалогу? Может, это слово передает ощущение затекших ног? Да, именно так. Это слово употребляется, когда ваши руки или ноги онемели, и вы испытываете болезненное покалывание. Бири-бири также передает значение онемения, но оно употребляется, когда вы испытали чувство, будто вас ударило электрическим током. Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили динь-динь и бири-бири. А теперь давайте еще раз послушаем сегодняшний диалог. Вагаси ва тотемо амай десу не. 和菓子を食べてから抹茶を飲みます。抹茶は苦いかもしれません。先生、足がしびれました。痛たたた。 В конце урока раздел твиты Анны. Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Сидеть, выпрямив спину и поджав под себя ноги, очень тяжело. Но я узнала хороший способ, как сделать так, чтобы ноги не затекали. Надо сидеть, соединив большие пальцы ног. Попробуй в следующий раз. Надеемся, что вам понравился 44-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Вагаси о табете кара матча о номимас». После того, как вы попробовали вагаси, выпейте зеленого чая. В следующий раз мы побываем с вами на вечеринке в честь дня рождения Анны. До встречи на нашем уроке!